Глава 30. Львиная доля наследства, доля брата. Часть первая. Старый горняцкий город. Пятница, 29 апреля. Во всей Швеции не было другого места, которое бы Батаки Ворон любил так, как Фалун. Стоило земле чуть освободиться от снега, он уже отправлялся туда и проводил несколько недель вблизи старого горняцкого города. Фалун лежит в лощине, по которой течет коротенькая речушка. В северном конце лощины красуется чистое и красивое озерцо с зелеными, изрезанными многочисленными мысами-берегами. И зовется оно Варпан. В южной стороне долины находится небольшой, напоминающий озерцо залив озера Рун, и называется он Тискен. Залив мелководен, вода в нем мутная, а болотистые берега, заваленные разным хламом, неприглядны. К востоку от долины тянется красивая возвышенность, склоны ее покрыты густо разросшимися садами, а на вершине растут величественные сосны и молодые стройные березки. К западу от Фалуна также поднимается горный кряж. Самая высокая из его вершин скудно поросла хвойным лесом. Склон же, голый и обнаженный, настоящая пустыня, ни деревца, ни травки, и лишь большие каменные глыбы покрывают землю. Город же Фалун построен как будто под стать этой лощине. Там, где зелень всего гуще, высятся самые красивые и величественные здания — две церкви, ратуша, губернаторский дом, контора горного промысла, банки, гостиницы, школа, больница, красивые виллы и господские дома. На более же мрачной, лишенной растительности стороне долины стоят маленькие, выкрашенные в красный цвет одноэтажные домики, длинные, неприветливые, дощатые заборы и большие тяжелые фабричные строения. А за улицами, посреди огромной каменистой пустыни, расположен флаунский рудник с шахтами, подъемниками и насосами, со старинными покосившимися на неровной почве постройками, с черными крутыми горами шлака и длинными рядами заржавелых печей. Батаки Ворона никогда не привлекала ни восточная сторона города, ни даже чудное озеро Варпан, зато по душе ему была западная сторона города и маленький залив Тискен. Батаки Ворон любил все таинственное, все, что давало пищу уму, заставляло ломать голову. А как раз немало такого было на черной, рудничной стороне города. Ворону доставляло удовольствие часами размышлять над разгадкой какой-нибудь тайны. Вот, к примеру, почему старый, выкрашенный в красный цвет деревянный город не сгорел дотла, как все другие красные деревянные города по всей стране? Или сколько еще времени могут простоять покосившиеся домишки на краю рудника? Всякий раз, залетая на дно громадной ямы, зиявшей посреди рудника и носившей название «Стура-Стетен», он недоумевал, как могло возникнуть это гигантское полое пространство. Он дивился крутым горам шлака, которые громоздились вокруг домов рудокопов и вокруг Стетена, ограждая их точно стены. Ворон пытался понять, о чем хочет поведать маленький колокол, который звонит через равные промежутки времени круглый год, издавая короткие, мрачные и глухие звуки. Но более всего занимало Ворона, а что там под землей, где многие сотни лет добывалась медная руда, и все, точно муравейник, было изрыто подземными ходами. Когда же, наконец, Батаке удавалось получить ответы на мучившие его вопросы, он отправлялся в каменистую пустыню, чтобы поразмыслить еще и над тем, почему меж каменными глыбами не растет трава, или же опускался вниз к Тискину. Это озерцо он считал самым диковинным из всех какие только приходилось ему видеть, и его очень беспокоило, почему там не водится рыба, а воды, когда их взбаламучивает буря, становятся бурыми, хотя воды большого рудничного ручья, впадавшего в Тискин, прозрачны и сверкают, отливая золотом. Батаки удивляли и остатки снесенных строений, еще остававшиеся на берегу, и маленькое селение Тисксоген, утопавшее в зеленых тенистых садах. Как могла такая красота существовать здесь, между голой каменистой пустыней и диковинным озерцом? В тот год, когда Нильс Хольгерсон путешествовал по свету с дикими гусями, на берегу залива Тискен, неподалеку от города, еще стоял старый домишко, который называли «Серной Варницей», потому что там в иные годы несколько месяцев подряд выпаривали серу. Это была древняя развалюха, когда-то красная, но мало-помалу сменившая цвет на серо-бурый. Множество маленьких оконец почти всегда были закрыты черными ставнями, а дверь крепко заперта. Батаке ни разу не удалось заглянуть внутрь домика, который вызывал у него страшнейшее любопытство. Ворон не раз прыгал по крыше, отыскивая какую-нибудь щель, или сидел на трубе, заглядывая вниз через узкое отверстие дымохода. Однажды с Батаки стряслась ужасная беда. В тот день дул сильный ветер. Одна из ставен серной варницы распахнулась, и Батаки умудрился влететь через оконце в дом. Наконец-то он увидит его изнутри. Но только ворон очутился в серной варнице, как ставня за его спиной захлопнулась, и Батаки оказался в плену. Сквозь щели в домишко проникал дневной свет, и Батаки был рад хотя бы тому, что мог осмотреться. Он не увидел ничего, кроме большой печи и нескольких вмурованных в нее котлов. Ворон быстро огляделся на них, и ему захотелось вылететь из серной варницы. Да какое там! Ни одно оконце, ни одна дверь не открывались. А ветер не желал отбрасывать назад ставню. Он и думать об этом забыл. Ворон оказался в настоящей темнице. Он стал каркать, звать на помощь и не переставал кричать целый день. Вряд ли еще какие-нибудь звери или птицы могут поднимать такой страшный шум, как вороны. Весть о том, что Батаки ворон сидит взаперти, разлетелась по всей округе. Первым узнал эту новость полосатый серый кот из селения Тисксоген. Он рассказал про беду, приключившуюся с вороном Куром, а те прокудахтали о ней пролетевшим мимо птицам. Вскоре об этом стало известно всем галкам и голубям, и воронам, и воробьям города Фалун. Они тотчас же прилетели к старой серной варнице, желая поподробнее разузнать, как это случилось. Все страшно шумели и очень жалели ворона, но никто не мог придумать, как ему помочь. Внезапно Батаки закричал своим резким, пронзительным голосом: «Эй, вы там наверху! Замолчите и слушайте меня! Раз вы хотите мне помочь, разведайте, где сейчас старая дикая гусыня Акка из Кебникайсы и ее стая. Я думаю, они должны быть в эту пору вдали Карлии. Расскажите Акке, что со мной приключилось. Помочь мне может только тот, кого она возит с собой». Агарь, почтовая голубка, лучшая вестница во всей стране, отыскала стаю диких гусей на берегу реки Даль-Эльвин, и когда сгустились сумерки, прилетела назад вместе с Аккой. Птицы опустились у серной варницы. С Аккой был малыш-коротыш, но других ее спутников они оставили на каменистом островке озера Рун, так как Акка считала, что если они полетят с ней в Фалун, вреда от этого будет больше, чем пользы. Посовещавшись недолго с Батаки, Акка взяла малыша-коротыша и полетела в усадьбу, стоявшую совсем близко от серной варницы. Она тихо парила над садом и березовыми рощицами, окружавшими небольшое поместье. И гусыня, и мальчик неотрывно глядели вниз, что-то высматривая на земле. В доме, как видно, жили дети, которые частенько играли на воздухе. Во дворе были раскиданы разные игрушки. Вскоре Акка и Нильс нашли то, что искали. Возле веселого весеннего ручейка, журчание которого напоминало постукивание маленьких молоточков, мальчик заметил стамеску, а рядом с новенькой, еще не готовой к плаванию каноэ, стоявшей на козлах, Нильс нашел моток бечевки. Прихватив стамеску и бечевку, они полетели обратно в серную варницу. Обвязав одним концом бечевки и трубу, мальчик опустил в глубокое отверстие дымохода другой ее конец и соскользнул по нему вниз. Поздоровавшись с Батаки, который принялся горячо и учтиво благодарить его за помощь, мальчик начал стамеской пробивать в стене дырку. Стены у серной варницы были не из толстых, при каждом ударе мальчик отбивал всего одну щепочку, такую маленькую и тонкую, что любая крыса могла бы запросто перекусить ее передними зубами. Было ясно, что ему придется работать всю ночь напролет, а может и еще дольше, прежде чем удастся выдолбить дыру, через которую ворон сможет выбраться из лачуги. Батаки так жаждал вылететь на волю, что не в силах был заснуть. И все время, пока мальчик работал, он стоял рядом. Вначале Нильс трудился очень рьяно, но вскоре удары стамески стали раздаваться все реже и реже, а потом и вовсе смолкли. — Ты верно устал, — сказал ворон, — и уже не можешь больше работать. — Нет, я не устал, — ответил мальчик, снова взяв в руки стамеску. — Но я так давно не спал ночью по-настоящему. Уж и не знаю, как мне продержаться, чтобы не заснуть. Работа опять закипела, но ненадолго. Удары стамески снова становились все реже и реже. Ворону пришлось опять разбудить мальчика. Что делать? Наверное, чтобы заставить Нильса бодрствовать, надо придумать что-нибудь любопытное. А не то придется ворону оставаться в серной варнице не только нынешней ночью, но и весь завтрашний день. — Может, работа будет лучше спориться, если я расскажу тебе одну историю? — спросил он. — Да, пожалуй, — согласился, зевая, Нильс. Ему снова так захотелось спать, что он едва не выронил из рук стамеску. Часть вторая. Сага о Фалунском руднике. — Надо тебе сказать, малыш-коротыш, — начал Батаки, — что живу я на свете уже много-много лет. Доводилось мне и с добром, и со злом встречаться и не раз томиться в неволе. Вот я и научился не только понимать язык людей, но и набрался у них мудрости. Смею тебя уверить, что в этом краю не найдется ни одной птицы, которая бы так хорошо знала твоих сородичей, как я. Много лет я просидел в клетке у одного горного мастера здесь, в Фалуне, и услыхал в его доме то, что расскажу тебе сейчас. В давние-предавние времена жил тут в Даликарлии великан, и было у него две дочери. Вот состарился великан и почувствовал, что смерть близка, и решил он поделить между дочерьми свои владения, а самое большое его богатство составляли медные горы. Призвал он к себе дочерей и говорит: «Хочу оставить вам наследство, но поклянитесь, что если какой-нибудь чужак отыщет ваши медные горы, вы убьете его. Убьете раньше, чем он успеет показать их кому-либо другому». Старшая из дочерей великана, грубая и жестокая, ничуть не колеблясь, поклялась выполнить последнюю волю отца. Другая же была мягче нравом, и отец увидел, что она призадумалась, прежде чем дать клятву. Потому-то и оставил он ей лишь третью часть своих владений. Старшей же досталось вдвое больше. «Знаю, что на тебя можно положиться, как на настоящего мужчину», — сказал великан старшей дочери. «Получай поэтому львиную долю наследства, долю брата». Вскоре умер старый великан, а обе дочери свято следовали его завету. Не раз случалось какому-нибудь бедному дровосеку или охотнику наткнуться невзначай на медную руду, ведь во многих местах она залегала совсем не глубоко. Но стоило тому дровосеку или охотнику добраться до дому и поведать кому-нибудь, что он нашел, как с ним тотчас же приключалась беда. То высохшая сосна на него обрушивалась, то лавина с горы на беднягу скатывалась, и ни разу не удалось этим несчастным показать кому-нибудь, где в этой дикой безлюдной глухомани скрыт бесценный клад. В те времена был такой обычай. Крестьяне отсылали летом скотину на пастбище, далеко в лесную чащу. Вместе со стадом шли девушки-пастушки, они доили коров, варили сыр и сбивали масло. А чтобы у них было пристанище в дремучей глуши, крестьяне, выбрав подходящее местечко, рубили и корчевали деревья и строили маленькие пастушьи хижины. Называлось все это летним пастбищем или летним выгоном. И вот случилось так, что один крестьянин, а жил он близ реки Даль-Эльвин в приходе Турсонг, выстроил пастушьи хижины возле озера Рун. А земля там была такая каменистая, что никто и не пытался ее возделывать. Однажды осенью отправился крестьянин на пастбище с двумя вьючными лошадьми. Надо было пригнать домой скотину да перевезти бочонки с маслом и круги сыра. Стал он скотину пересчитывать, глядь, а у одного козла рога совсем рыжие. — Отчего это у козла коры такие рыжие рога? — спросил крестьянин пастушку. — Откуда мне знать? — отвечала она. — Он каждый вечер возвращается домой с такими рогами. Наверное, считает, что так красивее. — Ну и ну! — воскликнул крестьянин. — Он с норовом, этот козел. Только я почищу ему рога, он тут же опять скачет в горы. А как вернется, рога у него снова рыжие, — продолжала свой рассказ пастушка. — Очисть-ка ему рога еще разок, —— велел крестьянин, — а я погляжу, что он станет делать. Только очистили козлу рога, он тотчас поскакал в лес, а крестьянин пошел следом за ним. Догнал он козла и видит, тот рогами какие-то рыжие бурые камни трется. Поднял крестьянин камни, попробовал на вкус, понюхал и понял, что наткнулся на медную жилу. Стоит он в раздумье, и вдруг видит прямо на него с крутого косогора каменная глыба катится. Крестьянин успел отскочить в сторону и спасся, но козел Коры угодил прямо под глыбу и был убит наповал. Глянул крестьянин вверх и видит, стоит на откосе огромная сильная великанша и собирается другую глыбу прямо на него скатить. «Чего ты вздумала?» — закричал крестьянин. — Ведь я не причинил зла ни тебе, ни твоим родичам. — Знаю, — молвила великанша, — только я должна убить тебя, раз ты нашел мою медную гору. Печально прозвучал ее голос, будто не по своей воле собиралась она его убить. Набрался крестьянин храбрости, да и завел с ней разговор. Поведала она ему тут и про отца, старика-великана, и про клятву, и про старшую сестру, которой львиная доля досталась. Так тяжело убивать ни в чем не повинных горемык, когда они про мою гору узнают, — молвила она. Лучше бы мне вовек не видать этого клада. Но уж коли я дала слово, надо его держать. И снова за каменную глыбу взялась. — Не спеши, — попросил крестьянин, — незачем меня убивать, чтобы сдержать свою клятву. Ведь медную руду не я нашел, а козел, и его ты уже убила. — Так, по-твоему, на тебя не надо сбрасывать камень? — заколебалась дочь великана. — Ясное дело, нет, — ответил крестьянин. — Ты и без того сдержала клятву, лучше не надо. Вот так разумно потолковал он с великаншей, и та согласилась сохранить ему жизнь. Крестьянин сначала отогнал домой своих коров, а потом спустился вниз в Бергслаген, где нанял работников, знавших толк в горном деле. Они-то и пособили ему вырыть шахту в том самом месте, где лишился жизни козел. Вначале крестьянин опасался, как бы дочь великана его не убила, но то и верно надоело стеречь свою медную гору, и она оставила крестьянина в покое. Медная же жила, которую он открыл, проходила совсем не глубоко, и добывать руду было нетрудно. Крестьянин вместе с работниками таскал из лесу дрова и разводил на верхушке медной горы большие костры. Камни от жары лопались и открывали путь к руде. Потом руду обжигали, покуда не получали чистую медь безо всякого шлака. В старые времена меди в повседневном обиходе уходило куда больше, нежели теперь. На медь был большой спрос, и крестьянин, владелец рудника, быстро разбогател. Выстроил он себе большую богатую усадьбу вблизи рудника и назвал ее в честь козла Корарвет — наследство коры. На богослужение в Турсонг крестьянин стал ездить верхом на коне, подкованном серебром, а когда дочь его выходила замуж, он велел сварить пиво на 20 бочках солода и зажарить на вертелах 10 огромных быков. В те времена люди в своем захолустье жили уединенно, каждый сам по себе, и вести не передавались из уст в уста так быстро, как нынче. Но все же молва о богатой медной жиле облетела многих, и те, у кого не было более выгодной работы, отправились в Даликарлию. А в усадьбе Корарвет радушно принимали всех бедных странников. Крестьянин нанимал их добывать руду и платил доброе жалование. А руды там было достаточно, даже предостаточно, и чем больше он нанимал работников, тем больше богател. Но однажды вечером пришли в Корарвет четверо парней с горняцкими кайлами на плече. Приняли их так же радушно, как и прочих, но когда крестьянин спросил, не желают ли они у него поработать, они твердо ответили: «Мы хотим добывать руду для себя». «Но ведь эта медная гора моя», — возразил крестьянин. «А мы не собираемся добывать руду в твоей шахте», — отвечали чужаки. — «Гора велика, а на руду, что свободно, ничем не огороженная, лежит в глухой безлюдной пустоши, у нас не меньше прав, чем у тебя». На том разговор и кончился, но крестьянин их из дома не выгнал. На другой день рано поутру парни отправились в горы, нашли чуть поодаль медную руду и стали ее выламывать. Спустя несколько дней пришел к ним крестьянин и сказал: «Руды в здешних краях хоть отбавляй, только, думается, вы мне все же должны платить налог с той руды, которую добываете, ведь это моя заслуга, что здесь принялись за горный промысел». «Это еще почему?» — удивились чужаки. «Руды здесь всем хватит, и еще останется». «Я своим хитроумием снял с горы заклятие», — сказал крестьянин, и поведал чужакам о дочерях великана, о львиной доле брата и страшной клятве. Выслушали они его внимательно, но в рассказе крестьянина их привлекала вовсе не история козла Коры. «Стало быть, другая великанша еще грознее той, что встретилась тебе?» — спросили они. «Думаю, милосердия от нее ждать нечего», — ответил крестьянин. Он ушел, но все-таки не упускал чужаков из виду, и издали за ними следил. А через час увидел, что они бросили работу и пошли в лес. Вечером сидят работники в усадьбе Корарвет за ужином и слышат вдруг жуткий волчий вой, а потом отчаянный человеческий крик перебил звериный вой. Крестьянин вскочил, но работникам, видно, не хотелось идти за ним, и они сказали: «Коли этих ворюг задерут волки, поделом им». «Нет, надо помочь тем, кто в беде», — молвил крестьянин и пошел из усадьбы. 50 работников нехотя последовали за ним. Вскоре увидали они огромную-преогромную стаю волков. Волки друг на друга наскакивают, из-за добычи дерутся. Прогнали работники волков и смотрят, лежат на земле 4 человека, до того изуродованных, что и узнать нельзя. Только по 4 горняцким кайлам поняли, что это те самые чужаки. Так и осталась Медная гора в руках одного человека до самой его смерти, а потом перешла к его сыновьям. Все вместе трудились они на руднике, и ту руду, что добывали за год, делили на части, бросали жребий, кому какая достанется, и плавили каждый свою долю в собственных печах. Стали они богатейшими горнодобытчиками и отстроили себе большие богатые усадьбы. А после них продолжили рудный промысел их наследники, пооткрывали новые шахты и приумножили добычу меди. Год за годом росла слава тех мест, и все больше и больше рудокопов стекалось туда. Одни жили совсем близко от рудников, у других были дома и усадьбы по всей округе. Вырос тут огромный поселок, и прозвали эти места Стура-Копарбергет, большой горнорудный округ. Однако руда, которая залегала на поверхности и которую можно было добывать, как камни в каменоломне, начала подходить к концу, и пришлось рудокопам искать ее в недрах земли. Сквозь узкие скважины и длинные извилистые ходы проникали они в темные глубины, разводили в забоях костры и взрывали горы. Выламывать руду всегда трудно, а тут еще мучительный и едкий дым от пороха, который медленно улетучивался. А как трудно было доставлять руду по крутым лестницам на поверхность земли. И чем глубже проникали люди в недра горы, тем опаснее становилась добыча меди. Порой из-за какого-нибудь глухого угла шахты вырывались пенящиеся потоки воды, порой в галереях рудника обрушивались своды, погребая рудокопов. Работать в большой шахте стало так опасно, что никто не шел на это по доброй воле. И тогда издали указ. Приговоренным к смерти злодеям, объявленным вне закона бродягам, скрывавшимся в окрестных лесах, будет даровано прощение, если они пожелают стать рудокопами в Фалуне. Ну, а львиную долю брата долгие годы никому и в голову не приходило искать. Однако среди отпетых голов, что приходили в Стура-Копарбергет, немало было и таких, для которых всякие приключения были дороже жизни. Вот они и стали прочесывать округу в надежде найти эту медную жилу. Какая участь выпала на долю тех, кто искал руду, никто не знает. Но о двух рудокопах сохранилось такое предание. Пришли они однажды зимним вечером к своему хозяину и говорят, что отыскали могучую медную жилу в лесу. Дорогу к ней они приметили и завтра укажут ее хозяину. Но следующий день был воскресный, и хозяин не пожелал идти в лес искать руду. Вместо этого отправился он по льду озера Варпан в церковь со всеми своими домочадцами. Туда добрались благополучно. Но на обратном пути оба работника, что нашли клад, попали в прорубь и утонули. Вспомнили тут люди старинное предание о львиной доле брата и решили, что ее-то эти рудокопы и нашли. Чтобы облегчить добычу руды, надумали хозяева горнопромышленники призвать иноземцев, сведущих в горном деле, и научили их иноземные мастера строить хитрые сооружения, откачивавшие воду из шахт и поднимавшие руду блоками на гора. Иноземцы не очень-то верили сказке о великановых дочерях, но подумывали, что, может, и вправду где-то вблизи есть могучая рудная жила, и упорно искали ее. Однажды вечером явился с рудника на тамошний постоялый двор один управляющий из немцев и сказал, он где отыскал надел брата. Но от одной мысли о великом богатстве, которое выпадет ему на долю, Ум у него словно помутился, и немец вовсе ошалел. Закатил он той же ночью пирушку, бражничал, плясал, играл в кости, а под конец затеял пьяную драку и был убит одним из собутыльников. В Стура-Капербергете все еще добывалось такое количество руды, что этот медный рудник считался богатейшим во всем мире. Он приносил огромные доходы не только ближайшей округе. Сокровища, добытые из его недр, стали немалым подспорьем для государств сфеев в трудные времена. Благодаря этим сокровищам вырос город Фалун, и столь велика была слава этого рудника, что шведские короли ввели в обычай наезжать в Фалун и прозвали город «источником счастья и сокровищницей государства сфеев». Люди непременно думали, какое огромное богатство таилось в недрах старого рудника. И ничего удивительного в том, что кое-кто верил, будто поблизости хранится медное сокровище вдвое больше первого, и досадовал, неужто-то так до него и не добраться. Многие рисковали жизнью в поисках львиной доли брата, да все зря. Одним из последних, кто видел этот надел, был молодой фалунский горнозаводчик из зажиточной семьи, владевший усадьбой и плавильной печью в городе. Задумал он жениться на пригожей крестьянской девушке из Лександа и посватался к ней. Но она ему отказала, не пожелав переселяться в Фалун, где дым и копоть от плавильных печей густым облаком висели над городом. Стоило ей только о том подумать, как ее сразу охватывал страх. А горнозаводчику девушка крепко полюбилась. Он-то прожил в Фалуне всю свою жизнь, и никогда бы ему на ум не пришло, что этот город может быть кому-то не по душе. Но когда он печальный возвращался домой и посмотрел на свой город, он тоже ужаснулся. Одни плавильные печи повсюду, и не только в городе и поблизости от него, но и по всей окрестности. Из печей огонь так и пышет, а вокруг черные горы шлака навалены. Стоят печи повсюду, в селениях и приходах, на заводах и у лесопилен, и в Грюксбу, и в Бенкскарвете, возле Бергсгордена, у Стеннесета и Корнснеса, в Вики и даже у Аспибуды. Из огромного зева рудника из сотен плавильных печей поднимается тяжелый, душный, едкий серный дым и словно туман заволакивает весь город. Растения из-за дыма вовсе не растут, и оттого земля далеко вокруг гола и бесплодна. Понял тогда рудокоп, девушка, привыкшая к солнцу и к зелени на берегу сверкающего озера Сильян, здесь жить не сможет. Еще мрачнее стало у рудокопа на душе. Не захотелось ему идти домой. Свернул он с дороги, да и побрел, куда глаза глядят, в дикую лесную чащобу. Так в тоске и проблуждал он весь день, а вечером увидел вдруг гору. Сверкала эта гора, словно золотая. Пригляделся рудокоп и понял, что это могучая жила медной руды. Сначала он было обрадовался, а потом до него дошло, ведь это же львиная доля брата. Скольких она людей сгубила! Испугался он и думает, беда, видно, за мной по пятам ходит. Может, теперь мой черед с жизнью прощаться, раз я такое богатство нашел. Повернулся он и уныло побрел домой. Идет, а навстречу ему женщина, рослая такая, дородная, по виду полновластная хозяйка горной усадьбы. Но он не мог припомнить, видел ли он ее где-нибудь прежде. — Что ты делаешь в лесу? — спросила женщина. — Ты, смотрю, весь день тут рыщешь. — Да я ходил искать место, где бы поселиться. Девушка из Даликарлии, которую я люблю, не желает жить в Фалуне. «А не собираешься ли ты добывать руду из Медной горы, что сейчас нашел?» — спрашивает она его. «Нет, я должен покончить с рудным промыслом, а не то не видать мне моей любимой». «Гляди, не отступись от своих слов, не то худо будет. А сдержишь обещание, тогда никакое зло тебе не страшно», — молвила женщина. Да тут же и сгинула. А он и вправду сделал так, как волей-неволей обещал, бросил добычу руды и выстроил усадьбу вдалеке от Фалуна, и та, которую он любил, согласилась переехать к нему. На том ворон кончил свой рассказ. Хотя мальчик не спал, работа у него все равно не очень-то спорилась. — А что было потом? — спросил он, когда ворон смолк. — Ну, с той поры добыча меди мало-помалу сошла на нет. Город Фалун еще стоит, но все старые плавильные печи исчезли. Тем, кто живет в старинных горняцких усадьбах, приходится заниматься земледелием либо лесным промыслом. На Фалунском руднике медь подходит к концу. И теперь, более чем когда-либо, не худо бы разыскать надел брата. — Так этот горнозаводчик, стало быть, последний, кто видел его? — спросил мальчик. — Я расскажу тебе, кто видел его в последний раз, когда ты выдолбишь дыру в стене и выпустишь меня на волю, — пообещал Батаки. Мальчик встрепенулся и начал работать чуть быстрее. Ему показалось, будто последние слова Батаки прозвучали как-то странно, словно он дал понять, будто он последним видел большую рудную жилу. Может, Батаки с каким-то особым умыслом рассказал ему эту историю? — Ты, верно, частенько летал в здешних краях? — спросил мальчик, желая выведать правду. — И высмотрел кое-что, когда парил над окрестными лесами да горами. — Я мог бы показать тебе немало диковин, как только ты справишься со своей работой, — снова пообещал ворон. Мальчик начал так усердно орудовать стамеской, что только щепки летели. Теперь он окончательно уверился — это ворон нашел львиную долю брата. — Жаль, что ты ворон и не можешь пользоваться богатством, которое отыскал, — сказал он. — Не желаю больше толковать об этом, пока не увижу, что ты выдолбил дыру в стене, и я могу вылететь на волю, — ответил ворон. Мальчик работал с большим усердием. Железо чуть не раскалилось у него в руках. Ему казалось, что он догадался, каковы намерения Батаки. Ворон сам не может добывать руду и, как видно, собирается подарить свой клад ему, Нильсу Хольгерсону. Пожалуй, это так. Да, умнее не придумаешь. Если ему посчастливится узнать тайну ворона, он вернется сюда, как только снова станет человеком, и у него в руках окажутся все эти богатства. Он заработает много-много денег, и они ему очень пригодятся. Он откупит всю округу Вестра Веменхёк и выстроит там замок, такой же большой, как Витшовле. И в один прекрасный день пригласит Хусмана Хольгера Нильсена с женой к себе в замок. Когда же они явятся, он встретит их на верхней ступеньке крыльца и скажет: «Добро пожаловать, входите и будьте как дома». Они, ясное дело, не узнают его и удивятся, кто этот знатный господин, который пригласил их в свой замок. «По душе ли вам остаться на житье в таком замке?» — спросит он. «Само собой», — ответят они, — «только такой замок не про нас». А он скажет: «А вот и нет, этот замок — награда вам за большого белого гусака, который улетел от вас несколько лет тому назад». Мальчик все проворнее и проворнее работал стамеской, и еще он потратит деньги на то, чтобы выстроить новый дом для осы-пастушки и маленького Матса на вересковой пустоши в Суннербу. Тот домик будет много больше и лучше прежнего. Еще он откупит озеро Токерн и подарит его уткам. А еще... — Теперь можно сказать, ты работал быстро, — похвалил мальчика ворон. — Сдается, дырка уже большая. Ворону в самом деле удалось протиснуться в дыру. Мальчик вылез вслед за ним и увидел, что Батаки сидит на камне в нескольких шагах от серной варницы. — Теперь я выполню свое обещание, малыш-коротыш, — торжественно сказал Батаки, — и скажу тебе. — Да, я видел львиную долю брата, но не советую искать ее. Много долгих лет потратил я на поиски, прежде чем разведал, где она. — Я-то думал, ты скажешь мне, где этот надел, в награду за то, что я помог тебе выбраться из темницы, — разочарованно протянул мальчик. — Ты, должно быть, очень хотел спать, пока я рассказывал о львиной доле брата, — усмехнулся Батаки. — Иначе бы ты не надеялся. Разве ты не понял, что всякого, кто хотел узнать, где находится этот надел, постигла беда? — Нет уж. Батаки долго прожил на свете и научился помалкивать. Взмахнув крыльями, он улетел прочь. Акка крепко спала, стоя на земле возле серной варницы. И прошло немало времени, прежде чем мальчик разбудил ее. Он был удручен и опечален тем, что ему не досталось такое огромное богатство, да и вообще радоваться было нечему. «История про великановых дочерей сказки», — сказал он самому себе. «Не верю я ни в россказни про волков, ни в историю про слабый лед. Правда лишь то, что когда бедные рудокопы находили в глухом лесу большую медную жилу, у них голова шла кругом от радости. Но потом они забывали, где она эта жила, и сильно разочаровывались. Даже жить больше не могли. И со мной теперь творится то же самое».